Я снова поднялся к Пат. Опираясь на гору подушек, она тяжело дышала. «Тебе не хочется походить на лыжах?» — сказала она. Я покачал головой. «Снег никуда не годится, везде тает. В таком случае не сыграть ли тебе с Антонио в шахматы?» «Нет», — сказал я, — «хочу остаться здесь у тебя. Бедный ты мой Робби». Она попыталась пошевельнуть рукой. «Тогда, по крайней мере, выпей что-нибудь». «Это я могу». Я пошел в свою комнату и принес оттуда бутылку коньяка и рюмку. «А ты хочешь немного?» — спросил я. «Ведь тебе можно, сама знаешь». Она сделала глоток и, немного погодя, другой. Потом вернула мне рюмку. Я долил ее дополна и выпил. «Ты не должен пить из одной рюмки со мной», — сказала Пат. «Еще чего выдумала. Почему это не должен?» Я вновь налил рюмку и разом опрокинул ее. Она укоризненно покачала головой. «Не делай этого, Робби, и целоваться нам тоже больше нельзя. И вообще, не надо сидеть у меня так долго. Не желаю, чтобы ты заболел. А я вот буду тебя целовать. И черт с ним совсем», — возразил я. «Нет, так нельзя. И точно так же тебе нельзя спать в моей постели». «Пожалуйста, тогда спи со мной в моей». Словно обороняясь от меня, Пат сжала губы. «Оставь все это, Робби. Тебе еще жить и жить. Я хочу, чтобы ты остался здоровым, имел жену и детей». Мы помолчали. «Я бы, конечно, тоже хотела иметь от тебя ребенка, Робби», сказала она после паузы и потерлась щекой о мое плечо. «Раньше никогда и мысли такой не было. Даже представить себе не могла. А теперь часто об этом думаю. Хорошо, когда от человека что-то остается. Иногда ребенок глядел бы на тебя, и ты бы меня вспоминал. В такие минуты я как бы снова была у тебя». «Еще будет у нас ребенок», — сказал я. «Когда выздоровеешь. Мне тоже хочется от тебя ребенка. Но это должна быть девочка. И назовем мы ее так же, как назвали тебя. Пат». Она взяла у меня рюмку и отпила еще глоток. «Милый ты мой, может, оно и лучше, что у нас нет детей. Пусть от меня ничего не останется. Ты должен меня забыть. А если все-таки будешь обо мне думать, так думай лишь о том, что нам было хорошо. И, пожалуйста, ни о чем больше. Ведь нам все равно никогда не постигнуть, почему все это у нас кончилось. А горевать не стоит». «Мне горько, что ты можешь так говорить». Она пристально посмотрела на меня. «Когда долго лежишь в постели, вот так, как я, то поневоле думаешь о том, о сём, и многое, на что я раньше не обращала внимания, теперь кажется мне странным. И знаешь, чего мне уже никак не понять? Того, что можно любить друг друга, как мы с тобой, и все-таки один умирает». «Замолчи», — сказал я. «Один всегда должен умереть первым. Так устроена жизнь. Но нам обоим еще очень далеко до этого». «Право умереть дает только одиночество или взаимная ненависть. Но когда люди любят друг друга...» Я заставил себя улыбнуться. «Да, Пат», — сказал я и взял ее горячие руки в свои. «Если бы мы вдвоем сотворили мир, он выглядел бы лучше. Так или нет?» Она кивнула. «Да, милый, мы бы такого не допустили. Но только бы знать, а что же дальше? Ты веришь, что потом все будет продолжаться?» «Верю», — ответил я. «Наша жизнь сделана настолько плохо, что на этом она кончиться не может. Пат улыбнулась. Что ж, в этом есть резон. Но вот посмотри сюда. Разве это тоже плохо сделано? Она показала на корзину чайных роз, стоявшую у ее кровати. «В том-то все и дело», — ответил я. «Подробности великолепны, но целое лишено всякого смысла, словно оно было создано каким-то существом, которое при виде чудесного многообразия жизни не додумалось ни до чего лучше, как попросту уничтожать эту жизнь». «Но и обновлять тоже», — сказала Пат. «В этом обновлении я тоже не вижу смысла», — возразил я. «От него жизнь лучше не стала по сей день». «Нет, дорогой», — сказала Пат. «У нас с тобой все вполне удалось. Лучше и не придумаешь. Жаль только, что длилось это так недолго. Слишком недолго».